Эпилог. Амигон слепо шел к своим покоям на борту Альфы, которую он делил с другими легионерами. Ноги сами несли его по коридорам и уровням. Он знал, что Хорус получил генетическую информацию, и это решало очередную проблему. А Тетертир ждал его прямо за дверью. Чужацкая климатическая сфера возбужденно дрожала. «Я ощущаю, что ты двуличен. Твое ощущение до раздражительности верно», — сказал Амигон и присел на кровать. Наполненная газом сфера теперь висела на уровне его глаз. Неразумно было передавать генетический материал примарху Хорусу. Это изменит баланс сил в его пользу. Ты рискуешь отдать победу в руки изначального уничтожителя. «Тогда нам повезло, что в переданном нами материале есть изъян», — ответил Амигон. «Фабий не сможет усовершенствовать технологию. Слуги изначального уничтожителя впустую потратят множество жизней, чтобы достичь невозможного. Я ощущаю, что ты гордишься своим выводом. Ты что-то от меня утаиваешь. Твои эмпатические способности начинают утомлять», — заметил Амигон. «Нам больше не нужен посланник Кабала. Теперь мы можем сами решать свою судьбу». «Это не вариант. Кабал должен направить ход войны к правильному окончанию. В противном случае возникнет риск отдать победу в руки изначального уничтожителя. Ты становишься непокорным». «Мы частенько так делаем», — сказал Амигон и, поднявшись, быстро схватил сферу. Антигравитационные двигатели пронзительно взвыли, когда шар попытался вырваться из руки примарха. «Этот сосуд неуязвим для тебя и любого твоего оружия. Попытки навредить или уничтожить меня бессмысленны». «Я вовсе не собираюсь вредить тебе, мой наполненный газом дружок», — произнес Амигон. Примарх подошел к двери и открыл замок. Покинув покои, он направился к ближайшему лифту. А Тетертир без устали визжал все время, пока они спускались на посадочные уровни. Но Амигон заранее отдал приказ, чтобы персонал покинул палубы. Территория вокруг четвертого отсека была безлюдной. Миновав бронированную дверь, Амигон направился между рядов закрепленных громовых ястребов по обе стороны взлетной палубы. «Я не понимаю твоих намерений. Твое поведение неприемлемо». «Я просто отправляю тебя обратно на твой корабль», — сказал Амигон, отпустив сферу. А Тетертир выплыл из рук Амигона, хрипя непонятные проклятия в адрес примарха. «Я не могу обнаружить свой корабль». «Уверен, он появится», — произнес Амигон, шагнув обратно к двери. «Может, через пару-тройку веков». Закрыв за собой дверь, примарх открыл канал связи. «Управление четвертого отсека, говорит ваш примарх, немедленно открыть внутренний и внешний шлюз, полная очистка атмосферы». «Так точно, лорд», — прозвучал ответ. Взвыли аварийные сирены, и Амигон представил, как поднимается бронированный портал взлетной палубы, открывая необъятное звездное пространство снаружи. Воздух ураганом хлынет в космос и унесет за собой назойливого мелкого пришельца. Уверенный, что задача выполнена, Амигон отправился назад в покое. Предстояло еще многое сделать. Теперь, когда генотех находился в хранилище Альфы, его воины действительно станут легионом.